Глава 13. Мне необходимо сделать тебя лучше. Мне необходимо вывести тебя в отличники. Эти слова, не переставая, звучали в моей голове, пока я шла в столовую. Еще не было случая, чтобы моим стажерам угрожали ликвидацией. Я понятия не имела, как об этом говорить. Я не хочу, чтобы ты погиб. Когда я толкнула красную дверь, меня тут же оглушил дикий шум, царящий в зале. Охранники редко позволяли нам буйствовать на сегодня, похоже, сделали исключение. Все 120-е номера и несколько унтер-60-х сидели за столами, остальные ребуты с громкими криками толкались в углу столовой, создавая огромную свалку. Кто-то подзуживал, кто-то лупил соседа, но все пытались протолкнуться в середку и посмотреть, что там творилось. Калум. Я оглянулась вокруг, но не нашла его. Зато увидела бледную Вер, которая одиноко дрожала за столом. Она показала пальцем на толпу. Я бросилась через зал, чувствуя, как в груди закипает гнев. У меня не было времени заниматься дурацкими игрищами 90-х. Я не могла допустить, чтобы офицер Майер увидел, как Калум избивает другие ребуты. «С дороги!» – рявкнула я, оттолкнув нескольких, чтобы пробиться в центр толпы. Постепенно, сознавая, кто перед ними, ребуты начали затихать. Многие торопливо побежали за свои столы. Я отпихнула номер 90 и глянула вниз на то, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. На полу боролись Калум и какой-то маленький ребут, лет 13. Обезумевший пацан трясся всем телом и отчаянно пытался укусить Калума. Судя по окровавленным рукам 22-го, несколько раз у него уже это получилось. Номер мальца я не знала, но догадаться было несложно. Ниже 60. И ему недавно делали уколы. Калум пытался бежать, но толпа не пускала и каждый раз загоняла его обратно. Неожиданно пацан прыгнул, впился Калуму в плечо и вырвал кусок мяса. С выражением предельного ужаса и недоумения Калум отдернул руку. Его затравленный взгляд метнулся на посомкнутому вокруг кольцу и становился на мне с явным облегчением. Обычно моему появлению никто не радовался. «Прочь!» – гаркнула я. Ребуты бросились в рассыпную, я схватила за рубашки мелкого, когда тот снова изготовился напасть на Калума. Силой ударил его в лицо и отшвырнул в сторону двери. Неужели за ним не явятся? Неужели охранники намеренно оставили его здесь в таком состоянии? Пацану устремилось несколько унтер-60-х, а я опустилась на колени возле Калума. Когда я уже открыла рот, собравшись наорать на него и спросить, почему он, будучи сильнее, не побил этого недоамерка, которому вздумалось попробовать его на вкус, Калум вдруг обхватил меня за талию и прижал к себе. «Спасибо», произнес он, все еще задыхаясь. Я замерла от тепла его объятий. Это было слишком приятно. И я никак не могла вспомнить, из-за чего хотела накричать на него. «Извини», — сказал он, отстранившись и поднеся руки к груди. «Я испачкал тебя кровью». В зале стало удивительно тихо. Все смотрели на нас, и я понизил голос. «Ты цел?» «Стоп! Я хотела сказать что-то другое. Я собирался ругаться». «Этот малыш попытался меня сожрать». Он посмотрел на свои руки. «Полюбуйся! Он уже начал». В нескольких местах были вырваны солидные куски мяса. Я сглотнула, с трудом сдерживая тошноту. Пацан действительно вгрызался в его плоть, как дикое животное. «Что же все-таки с ним делали?» «Почему ты не дрался?» – спросила я, стараясь говорить сдержанно, хотя внутри все клокотало. «Мне было нужно, чтобы Калум успокоился и не сходил с ума из-за какого-то текущего эксперимента КРВЧ». «Я не знаю, он же ребенок. А когда он вдруг начал кусаться, я совсем растерялся». «Ты должен был дать отпор, но меня загнали в угол!» Он посмотрел через мое плечо, и голос его упал почти в шепота. «А еще он ровесник моего младшего брата». «Он тебе не брат». «Знаю, но все равно мне необходимо, чтобы ты стал лучше», — сказала я. «Тебе прям наплевать, что он едва меня не сажал?» — спросил Калум, снова выставив руку. «Да через минуту все затянется». «Да не в этом же дело, я ранен». «Мне необходимо, чтобы ты стал лучше», — повторила я. Тут по столовой разнесся визг, я обернулась и увидела, что обезумевший малец завис в прыжке и приготовился обрушиться на только что вошедшего охранника. Прыгнул он так высоко, что это было неестественно даже для ребута. Никто и оглянуться не успел, как его зубы сомкнулись на шее человека. Я быстро пригнула голову Калуму и тут же услышала, как другие ребуты попадали на пол. Заговорило оружие. С каждым выстрелом, который насчиталось 10 или 15, Калум резко дергался. Потом наступила тишина. Я выждала еще немного и медленно подняла голову. Подросток и охранник были мертвы, хотя охранник, наверное, умер в тот самый миг, когда ему вырвали горло. «Что?» – глаза Калума округлились от испуга. «Что с ним такое?» «Сошел с ума», – ответила я, не зная, как объяснить иначе. «Здесь, в столовой, где КРВЧ слышал каждое наше слово, сказать правду я точно не могла». Он промолчал, но быстрый взгляд в сторону унтер-60-х явно говорил о том, что он уже что-то слышал. «Колумб». Он повернулся ко мне, и его серьезное лицо слегка смягчилось. Это было приятно, как будто он смотрел на меня не так, как на остальных. «Мне необходимо, чтобы ты стал лучше, без шуток. Ты должен слушаться приказов и больше работать. Они не терпят тех, кто выделяется». Я кивнул на мертвого Ребута и 22 сглотнул. Он понял. Договорились? Да. Когда перед отбоем я вернулась в наш отсек, Эвер сидела на постели и содрогалась всем телом. В мертвых глазах не было ни проблеска надежды, но она все еще оставалась собой, дрожащим, жалким подобием себя. Я села на свою кровать, и Эвер вскинула голову. В пронзительном взгляде полыхнула ярость. «Я мертва. Как и все мы», — попыталась я улыбнуться. У нее вырвался сухой смешок, на лице проступило удивление. «Не как-то пошутила? Немножко, но не очень удачно. А мне понравилось». Эвер сжала губы и стала болтать ногами. Мне показалось, что она едва сдерживает рыдания. Но на этот раз я мертва по-настоящему. Еще не убили, но меня уже нет. Я открыла рот и снова захлопнула, глядевшись по сторонам. Люди наверняка записывали каждое слово. Они могли это услышать. «Ты есть», — сказала я очень мягко. «Леви был мертв», — продолжила она, еще до того, как попытался загрызть Колума. «Он уже много дней как умер. Он еще ходил, но ничего живого в нем не осталось. Только сбриндившая оболочка». Она с такой силой натянула рукава, что я подумала, сейчас оторвутся. А когда он пошел на Калума, я поняла. Калум очень вкусно пахнет, как... Ее лицо исказилось, и она договорила шепотом. «Как мясо!» Меня замутило, и я уставилась на свои ступни, надеясь, что она не заметит, до чего мне тошно. «Это пройдет. Наверное, это просто... Если я напал на тебя ночью, прости», — сказала Эвер. Она вскочила на ноги, сжав кулаки, и выкрикнула, обратившись к стеклянной стенке. «Но я не виновата!» «Вер!» — я нервно посмотрела за стекло. «Какое им дело?» — бросила она, забираясь под одеяло. «Они убили меня. Ты еще здесь?» — шепнула я. «Едва ли».